«Послушайте меня все!» – крикнул Роран, складывая ладони рупором и максимально повышая голос, чтобы на всех баржах его могли услышать. «Мы можем попадать в воду, когда баржа ударит во внешние ворота, так что приготовьтесь к этому и постарайтесь выплыть, даже если это и будет непросто. Пока мы будем барахтаться в воде, мы будем представлять собой весьма легкую мишень. Но как только окажемся на берегу, у нас должна быть только одна цель – прорваться к внутренней стене до того, как стража додумается закрыть внутренние ворота. Потому что если они успеют это сделать, нам Ароус уже никогда не взять. Если же нам удастся прорваться за вторые ворота, то уж там мы как-нибудь отыщем лорда Холстеда и заставим его сдаться. А если нам это не удастся, мы закрепимся в центре города и будем продвигаться постепенно, улица за улицей, пока весь Ароус не окажется в наших руках. Помните, противник значительно превосходит нас численностью, по крайней мере раза в два. Так что старайтесь держаться как можно ближе друг к другу, прикрываясь щитами, и все время будьте начеко. Никуда поодиночке не отходите и не позволяйте, чтобы какую-то группу отрезали от основного войска. Воины гораздо лучше нас с вами знают улицы своего города и, по всей вероятности, будут устраивать ловушки и засады в местах, где мы меньше всего этого ожидаем. Если все-таки кто-то случайно отстанет от остальных, пусть движется по направлению к центру города, потому что именно туда направимся и все мы. Вардены, сегодня мы с вами нанесем Империи мощный удар. Сегодняшний день, в случае нашего успеха, сулит нам такую славу, о какой мы и не мечтали. Сегодня мы вырежем свою метку на лице истории. В ближайшие несколько часов мы с вами попытаемся совершить такой подвиг, который барды-исказители будут воспевать и сотни лет спустя. Думайте о своих товарищах, думайте о своих семьях, о родителях, о женах, о детях и сражайтесь в полную силу, ибо сражаемся мы за них. «За них и за свободу!» В ответ раздался дружный рев. «За них и за свободу!» Роран сознательно привел людей в состояние крайнего возбуждения, а потом поднял руку и приказал. «Щиты!» И все вардены как один присели и подняли свои щиты, прикрывая себя и своих товарищей, так что центральная часть этого своеобразного тарана была словно одета в чешуйчатую кольчугу, выкованную для какого-то великана. Удовлетворенный этим зрелищем, Роран спрыгнул с груды мешков и посмотрел на Карна, Баудера и остальных своих товарищей, с которыми странствовал и сражался бок о бок от самой Белатоны. Самый молодой из них, Мандель, выглядел несколько напряженно, но Роран знал, что нервы у него достаточно крепкие. «Готовы?» — спросил он у своей четверки, и все утвердительно закивали. А сам Роран вдруг рассмеялся. А когда Баудер потребовал, чтобы он объяснил, в чем дело, сказал: «Если б мой отец мог видеть меня сейчас!» И Баудер, понимающе кивнув, тоже рассмеялся. Роран не сводил глаз со стремнины. Когда этот бешеный поток ворвется в город, солдаты, разумеется, сразу заподозрят, что тут что-то не так, и поднимут тревогу. Он и хотел, чтобы они подняли тревогу, но немного позже, и не по этой причине. Когда оказалось, что основная волна уже в 5 минутах от Ароуза, он махнул рукой Карну и сказал: «Пора, посылай сигнал!» Заклинатель кивнул и нахохлился. Губы его двигались, образуя странные звуки древнего языка. Через несколько минут он выпрямился и сказал: «Готово!» Роран посмотрел на запад. Там, на поле перед Ароузом, стояли катапульты, баллисты и осадные башни варденов. Осадные башни так и остались неподвижными. Но другие орудия были приведены в движение, и из них в древние белые стены города полетели камни и дротики. Роран прекрасно знал, что именно в эту минуту 50 человек из его войска на дальнем конце города дружно подули в трубы и принялись издавая воинственные кличи, стрелять подожженными стрелами и делать все возможное, чтобы отвлечь на себя внимание защитников города, как если бы именно они, войско куда большего размера, и начали штурм. Все шло по плану, и Рорана вдруг охватило глубочайшее спокойствие. Бой вот-вот должен был разразиться. Многим людям предстояло умереть, и он вполне мог стать одним из тех, кому суждено погибнуть. Но понимание этого отчего-то придавало особенную ясность мыслям. Исчезли даже малейшие следы былой измотанности. Исчезла слабость в коленях, изводившая его с тех пор, как этот друг покушался на его жизнь. Пожалуй, ничто не способно было вызвать в нем большего вдохновения и придать большей смелости, чем предвкушение битвы. Ни еда, ни смех, ни работа руками, ни даже любовь. И хотя Рорен ненавидел войну, он не мог отрицать, что сражение с врагом обладает поистине притягательной силой. Он никогда не хотел быть воином, но все-таки стал им, и теперь был решительно настроен победить любого, кто встанет у него на пути. Присев на корточки, Рорен вглядывался в щель между острыми неровными краями двух слюдяных пластин, не сводя глаз с быстро приближающихся ворот, которые преграждали им путь. Сверху, примерно до уровня воды, а сейчас даже несколько ниже, ибо вода в канале существенно поднялась, ворота были сделаны из мощных дубовых брусьев, почерневших от времени и сырости. А ниже водной поверхности, как Рорану было известно, было нечто вроде решетки из железных и деревянных брусьев, похожей на решетку обычных ворот. Это было устроено специально, чтобы ничто не препятствовало свободному проходу воды. Верхнюю часть ворот проломить будет труднее всего, а вот нижнюю решетку, как догадывался Роран, долгие годы пребывания в воде должны были здорово ослабить. И если удастся разом проломить ее хотя бы частично, то и разрушить верхнюю дубовую часть ворот будет значительно легче. Для этого он приказал прикрепить к днищу ведущей баржи два крепких бревна в качестве тарана. Этот подводный таран должен был ударить по нижней части ворот, и сразу же нос баржи следом ударил бы по их верхней части. Придумано было неплохо. Вот только сработает ли этот план, Роран поручиться не мог. «Готовься!» – прошептал он скорее себе самому, чем кому бы то ни было еще, когда ворота оказались совсем близко. Несколько воинов на корме все еще продолжали направлять баржи, отталкиваясь шестами. Но остальные уже скрылись под сплошным панцирем щитов. Разверстая пасть ворот нависла над ними, точно вход в гигантскую сводчатую пещеру. Когда нос передней баржи скользнул в тень этой арки, Роран успел увидеть, как над краем стены над ними появилась физиономия какого-то солдата, круглая и белая, как луна. Солдат, глядя на них с высоты футов 30, даже рот раскрыл от ужаса и изумления. Роран выругался, но баржи неслись так быстро, что изумленное лицо солдата мгновенно скрылось, и они оказались в холодном и темном тоннеле со сводчатым потолком. А нос передней баржи ударил в ворота. Сила удара была такова, что Рорана прямо-таки швырнула на штабель слюдяных пластов, за которым он присел на корточки. Он здорово ударился головой о камень. И хотя на нем был шлем, а под шлемом еще и мягкая шапочка, в ушах сразу загудело. Палуба сотрясалась и двигалась. И даже сквозь шум в ушах Роран слышал, как трещит и ломается обшивка баржи, как взвизгивает металл. Одна из ледяных плит сползла и рухнула прямо на Рорана, царапая ему руки и плечи. В приливе какой-то яростной силы он швырнул плиту за борт, и она разлетелась на куски, ударившись о стену тоннеля. В окружавшем их полумраке было непросто разглядеть, что творится вокруг. Все превратилось в какой-то движущийся и гудящий хаос. Вода заливала Рорану ноги, и он понял, что баржа сильно просела, но не был уверен, потонет она или нет. «Дайте мне топор!» – крикнул он, протягивая руку, но не оглядываясь. «Топор! Дайте мне топор!» Он чуть не упал, когда баржа вдруг словно прыгнула вперед. Ворота прогнулись, но все еще держались крепко. Со временем усиливающееся давление воды могло, конечно, протолкнуть баржи в ворота, но ждать, когда природа возьмет свое, вардены не могли. Когда кто-то сунул Рорану в руку гладкое топорище, в потолке туннеля открылись 6 светящихся прямоугольников. Это были люки, предназначенные для защитников туннеля. Потом в люках что-то мелькнуло, и тяжелые арбалетные стрелы с шипением полетели в находившихся на баржах людей, с глухим стуком вонзаясь в дерево щитов и судовой обшивки. Кто-то пронзительно вскрикнул. «Карн!» – вскричал Роран. «Сделай же что-нибудь!» Заклинатель тут же что-то забормотал, а Роран, оставив его, пополз по кренящейся палубе на нос судна, перебираясь через слюдяные груды и мешки с мукой. Баржа еще на несколько дюймов продвинулась вперед. Центральная часть ворот стонала и содрогалась. В дубовых балках появились широкие трещины, сквозь которые пробивался яркий дневной свет. Стрела чирикнула по слюдяной плите рядом с правой рукой Рорана. И в воздухе почувствовался отчетливый запах железа, силой ударившегося о камень. Роран пополз быстрее. Но в тот самый миг, когда он оказался на носу баржи, пронзительный, скрежещущий, разрывающий барабанные перепонки звук заставил его заткнуть уши руками и отскочить назад. Тяжелая волна обрушилась на него, на мгновение ослепив, и он, старательно моргая и протирая глаза, сумел все же разглядеть, что часть ворот рухнула в канал, и теперь баржа, пожалуй, уже могла бы протиснуться в город, но прямо над носом судна торчали острые обломки дерева, готовые пронзить любого насквозь. Роран мгновенно откатился за груду слюды, проревел во все горло. «Головы вниз!» И сам лег плашмя и прикрывался щитом. А баржи скользнули по водам канала дальше, уходя от смертельно опасных арбалетных стрел, и вскоре Роран увидел, что они выплыли в какое-то громадное помещение с каменными стенами, освещенное факелами. В дальнем конце этого гигантского помещения виднелись еще одни ворота, на этот раз сверху донизу решетчатые. И за ними Роран разглядел городские улицы и здания. Вдоль обеих боковых стен помещения тянулись длинные каменные перроны, служившие для погрузки и разгрузки грузов. С потолка свисали лебедки, канаты и пустые клети. А возле каждого из причалов стоял на возвышении мощный подъемный механизм. В передней и задней части помещения имелись просторные проходы и лестницы, ведущие на мостики, позволяющие людям переходить над водой с одного перрона на другой. Проход, находившийся в задней части помещения, вёл, по всей видимости, также и в караульную будку, и на городскую стену, где размещалась стража. И именно оттуда, скорее всего, и свешивалась физиономия того часового, который успел увидеть Рорана. Отчаяние охватило Рорана, когда он увидел опущенную решетку вторых ворот. Он-то надеялся, что им удастся проплыть прямиком в город и избежать этой явно хорошо охраняемой ловушки. Но теперь делать нечего. Из караульных помещений уже толпой выбегали солдаты, одетые в алые плащи. И опустившись на колени, тут же принимались стрелять из арбалетов по баржам, готовясь к их захвату. «Причаливай!» – крикнул Роран, махнув рукой в сторону левого причала. Вардены с помощью шестов стали подталкивать застрявшие баржи к причалу, прикрывая щитами. Из этих щитов уже торчали десятки тяжелых стрел, отчего вся эта группа напоминала огромного дикобраза. Когда баржа приблизилась к каменному перрону, 20 защитников канала, выхватив мечи, бросились туда, желая помешать варденам покинуть баржи. «Скорей!» – закричал Роран. В эту минуту арбалетная стрела пробила его щит и своим мощным ограненным острием, пронзив полуторадюймовое дерево, задело ему предплечье. Он споткнулся, но устоял, понимая, что через секунду в него полетят новые стрелы. А потом прыгнул на причал. Приземлился он довольно неловко, сильно ударившись коленом о камень. Но все же успел выхватить из-за пояса молот, прежде чем солдаты накинулись на него.